Тетушка Оима никак не ожидала увидеть Яэка вновь и была застигнута врасплох, когда та нежданно-негаданно снова появилась в Ивасаки-Оке вскоре после переезда туда Томика. Яэка заявила, что вернулась на работу, что ее замужество было катастрофой, и она подала на развод. Сейзо оказался неисправимым бабником. Кроме того, оказалось, что он каким-то образом принимал участие в делах теневого бизнеса и потерял все свои деньги. Он бросил Яэка с двумя маленькими мальчиками и массой долгов, за которые она была юридически ответственна. Яэка посчитала, что разрешит свои проблемы, если вернется в Ивасаки-Оке. Она хотела, чтобы тетушка Оима рассчиталась за ее долги, а она, соответственно, отдаст ей после того, как вернется к работе Гейко. Тетушка Оима решила, что Яэка сошла с ума. То, что она предлагала, было невозможно по множеству причин. Во-первых, Яэка сменила фамилию и была не Ивасаки. Теперь она принадлежала к семье Уэхара. Поскольку она больше не была членом семьи, значит, не могла быть и Ататори. Но даже когда она формально развелась, тетушка Оима совершенно не желала восстанавливать Яэка в прежнем статусе. Своими поступками она доказала, что не заслуживает доверия, слишком эгоистично и безответственно. Во-вторых, когда Гейко оставляет свою карьеру, та считается завершенной. Яэка нужно было начинать с нуля. Убранство Гейко стоит больших денег, а у Яэка не было собственных костюмов. Она больше не являлась наследницей Ивасаки и все еще должна была Окея деньги. Кроме того, все наличные тетушки Уима были пущены на подготовку дебюта Томика. У нее не было лишних денег, чтобы оплатить долги Яэка. В любом случае, Яэка уже один раз повернулась спиной к Ивасаки Окея во времена нужды. И тетушка Уима так и не простила ее. Список пунктов против продолжался и продолжался. Яэка не была особо хорошей гейко, когда активно работала, так что она, без сомнений, не стала бы ею и сейчас. Девушка не училась танцам на протяжении 7 лет. Она не нравилась людям. Что было делать с ее сыновьями? Они не могли жить с матерью в Ивасаки-Оке. Все это было очень неприятно тетушке Уима и страшно ее расстраивало. Приводя вслух все эти причины с детальным описанием каждой из них, тетушка Уима отказала Яэка. Она предложила ей обратиться к свекру и к свекрови, чтобы те помогли разобраться с долгами, потому как Яэка и ее дети юридически попадали под их ответственность, или же найти работу в чае или ресторане, для которых ее образование будет не только достаточным, но и сделает ее весьма ценным работником. Во время разговора тетушка Уима допустила оплошность, упомянув, что заботится в данный момент о Томика и что очень надеется заполучить также меня в качестве наследницы. Яэка, которая годами не встречалась с родителями, даже не знала о моем существовании. Слова тетушки Уима привели ее в ярость. Мало того, что ее трон был захвачен другой претенденткой, так еще и сама претендентка оказалась дочерью ее же собственных отвратительных родителей. Она выскочила из Ивасаки-Оке и села на первую же электричку. Она была достаточно хитрой и по пути в Ямашина оценила свои возможности. Яэка поняла и усвоила, что ей невозможно унаследовать Ивасаки-Оке. Но кроме этого, она прекрасно осознавала, что самый легкий и быстрый путь рассчитаться с долгами – это снова стать гейко. И она должна заставить тетушку Уима взять ее обратно. Так, а что там сказала старуха? Она заявила, что очень хочет, чтобы Масака отдали в Ивасаки-Оке. Яэка читала тетушку Уима как книгу и знала, как работает вся система. Сестра знала, как тетушка Уима нуждается во мне. Может, я смогу использовать этого ребенка как взятку за то, что меня возьмут обратно? Возможно, думала сестра. Что там еще осталось? А, да, мальчики. Нет проблем. Мои родители позаботятся о них. Они передо мной в долгу. На Яэко было надето темное кимоно, подвязанное обе с бежевым, коричневым и черным геометрическим орнаментом. Я смотрела, как она переходит через мостик и приближается к дому. Родители были бессильны перед лицом ее жгучей ненависти и чувствовали собственную вину. Она обвиняла их в том, что они делают детей только для того, чтобы продавать их. У них не было выбора, кроме как согласиться взять к себе ее сыновей. Яэко вернулась к тетушке Уима и сообщила, что теперь свободна, может переехать и приступить к работе. А еще она пообещала ей меня на серебряном блюдечке с голубой каемочкой. Тетушка Уима пребывала в растерянности. Она готова была пойти Яэко навстречу в обмен на меня. Моя сестра считалась ленивой, но когда-то она была большой звездой. Запятнанная звезда все же лучше, чем никакая. И тетушка отправилась советоваться с мамой Сакагучи. «Я хочу увидеть малышку», — сказала мама Сакагучи, «ту, что запала в твое сердце. Я доверяю твоим инстинктам и думаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы заполучить ее в Ивасаки-Окия. Давай немного подождем, возможно, Яэко и правда поможет нам. Кроме того, она была очень популярной в свое время и принесет дому определенные доходы». «А что насчет ее долгов? У меня нет денег, чтобы покрыть их», — сказала тетушка Уима. «Думаю, я поступлю так. Разреши мне заплатить вместо тебя. Только пусть это останется между нами. Я не хочу, чтобы Яэко знала об этом. Мы должны держать ее под контролем столько, сколько сумеем. И я не хочу никаких новых проблем. Ты можешь вернуть мне деньги тогда, когда она тебе их отдаст. Договорились?» «Я скромно принимаю твое великодушное предложение», — поклонилась тетушка Уима, «и сделаю все, что в моих силах, чтобы представить тебе Масако в ближайшее время». Яэко была взволнована тем, что ее план сработал. Она вернулась в Ивасаки-Окия и готовилась снова приступить к работе. Но у нее не было никакой одежды. Все кимоно в Ивасаки-Окия были перепасены для Томико. Злобная Яэко без малейших угрызений совести влезла в шкаф, где они хранились, забрала несколько лучших и заявила: «Я так хочу. Я буду носить эти кимоно». Тетушка Уима рассказывала мне, что была просто ошеломлена этим поступком. «Мне тяжело правильно объяснить вам всю важность кимоно в жизни Гейко и насколько ужасен был поступок Яэко. Кимоно, наши профессиональные костюмы, для нас святыня. Это наши символы. Они сделаны из лучшего и самого дорогого текстиля в мире. Кимоно воплощает собой красоту так, как мы понимаем ее. Каждое кимоно – это уникальная работа, произведение искусства, в котором принимает участие его владелица. В общем, мы можем многое рассказать о личности по качеству кимоно, которое надето на мужчине или женщине, финансовое и семейное положение, чувство стиля, характер. В покрое кимоно может быть только минимум своеобразия, но существует масса цветов и орнаментов материала, используемых для их пошива. Выбирать кимоно в зависимости от ситуации – это настоящее искусство. Каноны японской традиции разделяют год на 28 сезонов. Каждый из них имеет свой символ. В идеале цвета и орнамент кимоно и обе точно отображают сезон. Например, соловьи в начале марта или хризантемы в начале ноября. То, что Яэко посягнула на кимоно Томико, было нарушением правил. Это приравнивалось к тому, что она напала на нее или нарушила ее право на личную жизнь. Но тетушка Уима не могла ее остановить. Я все еще не пребывала в Ивасаки-Окия. Яэко пошла к моим родителям и сказала, что пообещала меня Ивасаки-Окия. Папа с мамой снова и снова повторяли, что у нее нет никаких прав принимать такие решения. Но она отказывалась слушать и вела себя как безумная. В разгар этой драмы я решила жить с тетушкой Оима в Ивасаки-Окие. Я приняла решение сама, по собственному желанию. Сейчас, оглядываясь назад, я удивляюсь и даже немного поражаюсь тому, какой решительной и твердой я была в таком юном возрасте.